Глава 6. Не помню уж, по какому поводу Ахматова проговорила однажды с оттенком августейшей гордости. «Марина мне подарила Москву». Имелись в виду строчки Цветаевой. «Я люблю тебе свой колокольный град, Ахматова, и сердце свое в придачу». Однажды я сказал Некрасове: «Нужно ли так игриво и беззаботно писать стихи об экзекуции? Вчерашний день, часу в 6, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую». Это Ахматова сказала мне серьезно и с упреком: «А ты помнишь, что там дальше?» И сама закончила: «Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя. И музе я сказал: гляди, сестра твоя родная». Я тогда еще не знал ее строчек. Кому и когда говорила: зачем от людей не таю, что каторга сына сгноила, что музу засекли мою. Помню, Ахматова говорит о пристрастии Достоевского описывать публичные скандалы. У Федора Михайловича так: сначала у дверей стоит швейцар с булавой, в гостиной сидит генеральша. Потом начинается скандал, и уже невозможно разобрать, где швейцар, где булава, где генеральша. Анна Андреевна иногда вспоминала надпись на пакете с 3000, которые Федор Павлович Карамазов приготовил для возлюбленной: «Ангелу моему грушеньке, коли захочет прийти», и приписка карандашом: «И цыпленочку». Бывало, показывая чье-нибудь неловкое письмо, обращенное к ней, Анна Андреевна говорила: «Это уже и цыпленочку». В «Бедных людях», помнится, она обратила мое внимание на то место, где Достоевский устами девушки нахвалит станционного смотрителя и ругает шинель. Гоголя он даже не называет по имени. «Пишет что-то вроде „этот“», вспоминала Анна Андреевна. Сама Ахматова Гоголя очень любила и, шутя, называла хохлом. Хохлатскую сущность великого русского писателя, которую он сохранил до конца своих дней, Анна Андреевна доказывала очень хитроумно. Она приводила фразу с первой страницы «Мертвых душ», где описывается въезд Чичикова в город Н. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Зачем здесь слово „русские“?» — спрашивала Анна Андреевна. «Почему не написать просто „два мужика“?» Однажды она добавила: «А кого он ожидал здесь увидеть? Испанских грандов?» В «Мертвых душах» Ахматова особенно любила описание сада Плюшкина. Она говорила, что это отступление нагляднее всего доказывает, что Гоголь — поэт. Ведь никакой необходимости для сюжета в этом куске нет, и он не несет никакой смысловой нагрузки. Про отступление о двух писателях она как-то сказала мне: «Это он про себя и про Пушкина. Только Пушкин совсем не такой». Одна приятница моей матери, дама весьма недалекая, заявила Анне Андреевне, что считает Пушкина человеком нескромным, так как он писал памятник.